Возможно, кто-то сказал бы, что я слишком мягко поступила по отношению к матери Гранина. Но для меня все, что касалось момента, когда человек мог расстаться со своими родными по причине смерти, было за гранью всех обид и недомолвок. Потому, конечно, я приняла решение ехать к Людмиле Матвеевне и дать ей возможность увидеть внука. Тем более, что это и впрямь могли быть последние минуты, которые бы она провела рядом с Тимошкой и Марком. Однако оказалось, что у бывшей свекрови есть еще одна цель – собрать нас возле ее постели, а именно раскаяние. Как только она объявила, что виновата в нашем прошлом расставании, у меня сразу же сложились все пазлы. И уж, конечно, не обошлось без преступного синдиката в виде матери Гранина и Кристины Павловской. Но я предпочитала услышать полную версию событий из уст самой виновницы. «Мам?» – вопросительно обратился Марк к Людмиле Матвеевне, когда пауза в покаянии стала ощутимой. Свекровь встрепенулась, как будто ей требовалось время, чтобы выйти из состояния задумчивости, после чего вздохнула и начала рассказывать. «Я всегда считала тебя, Настя, недостойной моего сына. Этого не отнять. По моему мнению, Кристиночка подходила ему гораздо лучше. А все твои достижения, которых было очень много, я словно не замечала». Не сдержавшись, я хмыкнула и сложила руки на груди. «Послушаю, что скажет дальше Людмила Матвеевна, но пусть знает, что забрать Тимофея и удалиться отсюда навсегда я могу в любой момент. Но теперь понимаю, что Марк очень многого добился с твоей помощью, и мы поступили очень плохо по отношению к тебе». Она замолчала и поджала губы. Гранин хмурился, а я поспешила уточнить. «Под местоимением «мы» имеетесь в виду вы и Павловская, я права?» Людмила Матвеевна потупила взор, расставляя все по местам окончательно. А лицо Марка стало жестким и непримиримым. «Рассказывай все, мама», — проговорил он с нажимом. «Иначе мы просто заберем Тима и уйдем». Это было весьма неожиданно, в том числе и для Людмилы Матвеевны. Она посмотрела на сына испуганно, затем перевела взгляд на притихшего внука, который был занят тем, что теребил смешного зайца, нашитого на легком комбинезончике в районе коленки. «Кристина придумала план. Я должна была сделать так, чтобы ты решил, будто Настя передала сведения по фирме Тарковскому, а сама она. В общем, разыграла все так, чтобы твоя жена решила, что у вас с Кристиной роман. И у нас все получилось, но если бы вы знали, как сейчас я жалею о том, что мы натворили». По мере того, как она говорила эти, в общем-то, весьма общие фразы, лицо Гранина приобретало такие черты, какие я видела на нем впервые. «То есть ты хочешь сказать, что моя фирма чуть не накрылась медным тазом, потому что это ты сама сдала конфиденциальную информацию Тарковскому? А эта сучка Павловская, которая крутилась постоянно возле нашей семьи и которую я, как почетный идиот, считал другом, устроила представление, исходя из которого Настя решила, что я трахаюсь с Кристиной?» – процедил он. Его мама вздрогнула и попросила жалобно: «Не говори таких слов при малыше, прошу!» Испытывала ли я сочувствие в ее сторону в данный момент? Определенно нет. Но я оставалась, чтобы, во-первых, дослушать все до конца, и, во-вторых, потому что Гранину это было важно. Да и мне, положа руку на сердце, тоже. «Мама, я задал тебе конкретные вопросы. Ответь, да или нет», — жестко проговорил Марк, глядя на мать так, что даже мне захотелось провалиться сквозь землю. Тимошка, словно чувствуя, какие тучи сгущаются в этом маленьком, отдельно взятом помещении, начал подхныкивать, и Марк подошел, взял его на руки, после чего встал рядом со мной. Этим он показывал, на чьей стороне находится и кто для него сейчас особенно важен. А я стояла, переваривая услышанное, и понимала, что все те испытания, что упали нам с Граниным на голову, не имели под собой никаких обоснований. Это действительно была заранее спланированная акция, которая закончилась тем, чем закончилась. Подорвала доверие, уничтожила те отношения, которые казались мне незыблемыми. Только сейчас совершенно не хотелось говорить о том, что раз нас так просто развели в прошлом, значит, так тому и быть. На данный момент я понимала, что хочу дать себе и Марку новый шанс ради нас самих, ради нашего ребенка. Сыночек, я наказана. И дело не в болезни. Я наказана, потому что знаю, ты меня не простишь. Ни ты, ни Настенька, ни внучок, который вырастет и наверняка узнает, как ужасно поступила бабушка по отношению к его маме и папе. Это была весьма патетичная речь, но ко мне она имела мало отношения. Я уж точно не потащу через свою жизнь все эти обиды, чтобы подчивать ими Тимофея, пестуя в нем ненависть к родной бабушке. Да, я сделала именно это. Передала сведения Тарковскому, а Кристине позволила найти человека, который бы помог ей инсценировать, ну, что вы в отношениях, призналась Людмила Матвеевна, пока мы стояли и молча ждали точной формулировки, в которую бы она облекла свои прошлые заслуги. Гранин посмотрел на меня растерянно. До него словно бы только сейчас дошел весь смысл того, что мы тут услышали. Спасибо, конечно, Людмиле Матвеевне за то, что она, наконец, расставила все по местам. Вот только как-то легче та ситуация, через которую мы прошли, от этого не воспринималась. Забрав сына у Марка, я какое-то время постояла, глядя на бывшую свекровь, затем проговорила. Несмотря на содеянное, я не желаю вам ни зла, ни уж тем более смерти. Только впредь держите свою Кристину при себе, Людмила Матвеевна. А то в следующий раз я вместо ведра помоев вылью ей на голову горшок Тимофея. И сосредоточьтесь на себе и своем здоровье, мой вам совет. Остальное решим потом. Посчитав, что наше с сыном присутствие здесь можно считать завершенным, я направилась к двери, когда услышала позади себя голос Людмилы Матвеевны. Я совершенно искренне считаю, что ты идеальная жена для Марка, Настя. Клянусь тебе в этом. Прости меня за все. Простите, я прошу. Мне недолго осталось, я знаю, но только дайте уйти без груза грехов. Индульгенция за чужой счет, вот как это называлось. И после всего того, что мы сейчас с Граниным узнали, я желала лишь одного – переварить услышанное, обдумать и уже принять какие-то решения. Нет, не связанное с Марком. Ведь все вроде как по отношению к нему было ясно и понятно, а направленное на бывшую свекровь, которая сейчас, как мне казалось, была искренна. Однако останется ли она при своем и дальше, или на нее вновь подействует, скажем, Кристина Павловская, или же какие-нибудь очередные истории о том, что я недостойна ее сына, пока было неясно. Мне требовалось время, пусть у Людмилы Матвеевны его почти и не имелось в наличии. «Я подумаю обо всем, и мы снова поговорим», ответила я без особых эмоций, что в голосе, что на душе. «Вернемся к данной теме потом». Не дожидаясь ответа свекрови, в котором, скорее всего, содержалось бы нечто вроде «времени нет, прости меня прямо здесь и сейчас», я все же покинула палату. Тим притих, и это было лучшим показателем того, что стоило отсюда убраться поскорее. Сын будто бы понимал все, вот и реагировал соответствующим образом. Марк нагнал нас почти сразу. Мы даже не успели добраться до конца коридора. Зашагал рядом молча, а когда я повернула голову в сторону мужа, оказалось, что он очень задумчив. «Это просто жесть. Вот и все, что выдал Гранин, стоило нам добраться до улицы, где я, наконец, избавилась от ощущения, будто больничные ароматы въелись мне под кожу молниеносно и навсегда». «Не поспоришь», — констатировала я очевидное. «Хотя, конечно, в свое время нам стоило догадаться о том, что без чужого вмешательства наш развод не обошелся». Мы дошли до машины, и Марк забрал у меня Тимофея. Какое-то время сын посидел у него на руках, флегматично осматриваясь. Затем просто взял и выключился, словно кто-то нажал у него невидимый тумблер. «Это мне стоило догадаться», – парировал Гранин, устраивая сына на заднем сидении для безопасного передвижения. «Только я и мое окружение виноваты в том, что с нами случилось». Он говорил тихо, но уверенно. А я не собиралась с ним спорить, просто наблюдала за тем, как Марк управляется с ребенком, и понимала, что курс молодого отца Гранин прошел довольно быстро и успешно. Когда же муж прикрыл заднюю дверцу и повернулся ко мне, показалось, что он снова вот-вот набросится на меня с теми поцелуями, с которых и начался совсем недавно новый этап наших отношений. Однако Марк меня удивил. «Ты позволишь мне снова за тобой ухаживать и попробовать тебя добиться?» — спросил он, склонив голову набок. Мои брови приподнялись, а волна эмоций, которые поднялись внутри, захватила с головой. «Если скажу, что не позволю, что сделаешь?» — уточнила на всякий случай. Гранин расплылся в совершенно довольной улыбке. «Ответь ты иначе, я бы озадачился тем, куда же подевалась моя Настя», — проговорил он, глядя мне в глаза. «А сделаю я так же, как и обычно, по-своему», — пожал он плечами. Я нахмурилась, когда на память мне пришли те картинки, от которых я все никак не могла избавиться. Как Марк спит с другими женщинами, пока мы не вместе. Тут же приказала себе мысленно больше об этом не думать. Все уже в прошлом, и никакого смысла тащить в настоящее эти отравляющие эпизоды не имелось. «Что случилось?» – встревожился Гранин, подойдя еще ближе. Хотя и без того расстояние между нами можно было измерить одним коротким вдохом. «Нет, ничего», — помотала я головой, решив не углубляться в то, что уже не имело значения. «Все в полном порядке». Показалось, что Марку вот-вот взбредет в голову все же поцеловать меня. Я даже приготовилась сказать, что если он хочет снова меня добиваться, то пусть начинает сначала, а не с запрещенных приемов. Однако Гранин меня вновь поразил. Он отступил на шаг и вдруг коротко рассмеялся. «Ты действительно вылила на голову Павловской ведро помоев?» — уточнил он, глядя на меня так, что я поняла. Он не сомневается в моих способностях совершить озвученное. «Естественно», — пожала я плечами. «Она явилась рассказывать о том, что у меня слишком холодный ум, чтобы начать вновь историю с изменщиком, то есть с тобой». Черты лица Гранина заострились. В глазах полыхнула ничем не прикрытая ярость. «Она больше ни на шаг ко мне не приблизится, Настя. Ну и к тебе тоже», — пообещал он, после чего распахнул для меня пассажирскую дверцу. «Поехали». Обсуждать и дальше Павловскую было ниже нашего достоинства. Удовлетворившись тем обещанием, которое дал мне муж, я кивнула и устроилась в машине. На душе было легко и светло. Несмотря на то, что нас впереди, возможно, ожидало испытание в виде кончины Людмилы Матвеевны,